15. Определенно в лучшем настроении, и Клай решил, что это хороший признак, Алиса пошла наверх, чтобы порыться в гардеробе Тома и подобрать что-нибудь для себя. Клай сидел на диване, думая о Шарон и Джонни, пытаясь решить, что они сделали и куда пошли, всегда предполагая, что им повезло, и они вместе. Он задремал и увидел их обоих в начальной школе Шарон. Они забаррикадировались в спортивном зале с двумя или тремя десятками других людей, ели сэндвичи из кафетерия, запивали их молоком из маленьких пакетов. Алиса разбудила его, позвав сверху. Он посмотрел на часы и увидел, что проспал, сидя на диване, 20 минут. Даже пустил слюни. «Алиса», он подошел к лестнице, «все в порядке». Он увидел, что Том смотрит в его сторону. «Да, но ты можешь подняться на секунду?» «Конечно». Он взглянул на Тома, пожал плечами, поднялся на второй этаж. Алису нашел в спальне для гостей, в которой, похоже, гости бывали редко. Две подушки доказывали, что Том провел большую часть ночи с Алисой, а сбитые просто не говорили о том, что крепкого сна не получилось. Она нашла пару брюк цвета хаки, которые пришлись ей практически в пору, и спортивный свитер с надписью на груди «Canobie Lake Park» на фоне американской горки. На полу стоял большой переносной стереопроигрыватель, какой когда-то очень хотелось заполучить Клаю и его друзьям, точно так же, как Джонни малышу, хотелось заполучить тот красный сотовый телефон. Клай и его друзья называли такие стереопроигрыватели гетто-бластерами или бумбоксами. Он стоял в стенном шкафу. «А батарейки, похоже, новые», – сообщила Алиса. «Я хотела включить его и поискать работающую радиостанцию, но потом испугалась». Клай посмотрел на гетто-бластер, стоящий на начищенном паркете спальни для гостей, и тоже почувствовал страх. Эта машина могла быть заряженным ружьем, но его так и подмывало протянуть руку, включить проигрыватель и перевести рычажок с CD на FM. Он без труда представил себе, что у Алисы возникло такое же желание, вот почему она и позвала его. Желание прикоснуться к заряженному ружью. «Моя сестра подарила мне его на день рождения, 2 года назад», – раздался от двери голос Тома, и они оба подпрыгнули. «В этом июле я поставил новые батарейки и взял его с собой на пляж. Когда я был мальчишкой, мы частенько ходили на пляж и слушали радио, но такого большого проигрывателя у меня никогда не было». «У меня тоже», – сказал Клай, – «но мне хотелось такое иметь». «Я взял его на Хэмптон-Бич в Нью-Хэмпшире с кучей дисков Ван Халена». Ван Хален, Эдди, родился в 1957 году в Голландии, современный американский певец. И Мадонны, но впечатление получилось не то. Вообще ничего похожего. Больше я к нему не прикасался. Я полагаю, все станции вырубились. «А я готова спорить, что некоторые работают», – возразила Алиса. Она кусала нижнюю губу. Клай подумал, что губа скоро начнет кровоточить, если она не оставит это занятие. «Те, которые мои друзья, называют станции Робо-80. У них приятное для слуха название, скажем, Боб или Фрэнк, но все их программы составляются гигантским радиокомпьютером, который находится в Колорадо и транслируется через спутник. Во всяком случае, так говорят мои друзья». И она облизнула место, которое кусала. Место это блестело и покраснело от крови, которая прилила к поверхности. «Не точно так же поступают сигналы на сотовые телефоны, не так ли? Через спутник?» «Я не знаю», – ответил Том. «Если звонок издалека, возможно. Трансатлантический? Точно. И я полагаю, какой-нибудь гений мог направить особый сигнал со спутника на все эти микроволновые трансляторы, которые мы видим, которые передают сигналы непосредственно на мобильники». Клай знал, о каких трансляторах говорит Том. Металлических фермах с чашами спутниковых антенн, облепивших их, как серые пиявки, за последние 10 лет их понастроили повсюду. «Если мы сможем поймать местную радиостанцию, то наверняка услышим новости. Какие-нибудь рекомендации насчет того, что делать, куда идти?» «Да, но если это транслирует и радио», – спросила Алиса. «Вот о чем я говорю. Вдруг ты нарвешься на то, что услышала моя...» Она облизала нижнюю губу, вновь прикусила. «Моя мать и мой отец. У него тоже, да, был сотовый телефон новейшей модели со всеми этими фишками, видео, автоматический набор, выход в интернет. Он так любил эту крошку». С губ сорвался смешок, одновременно истерический и печальный, сочетание не из приятных. «Вдруг мы настроимся на то, что услышали они? Мои родители и те, кто сейчас на улице, вы хотите пойти на такой риск?» Поначалу Том молчал, потом заговорил осторожно, словно пробуя идею на вкус. «Один из нас может рискнуть, остальные двое выйти в коридор и подождать, пока...» «Нет», — оборвал его Клай. «Пожалуйста, нет». Алиса вновь была на грани слез. «Я хочу вас обоих. Вы нужны мне оба». Они постояли вокруг стереопроигрывателя, не сводя с него глаз. Клай думал о научно-фантастических романах, которые читал подростком, иногда на пляже, слушая не Ван Халена, а Нирвану. Достаточно часто в них описывался конец мира. А потом герои отстраивали его заново, не без борьбы, допуская ошибки, но они использовали имеющиеся под рукой технические средства и отстраивали. Он не мог вспомнить, был ли хоть в одном из этих романов эпизод, когда герои стояли в спальне и смотрели на стереопроигрыватель со встроенным в него радиоприемником. Рано или поздно кому-то придется взяться за какое-то техническое средство или включить радио, подумал он, потому что для кого-то не будет другого выхода. Да, но не в это утро. Чувствуя себя предателем чего-то большего, чем он мог осознать, Клай поднял с пола гетто-бластер, поставил обратно в стеной шкаф и закрыл дверцу.